платье, пригладила волосы и тогда только заглянула в комнату. Сложенные на груди руки матери аккуратно лежали одна на другой. Жива ли она? Фигура была такой неподвижной, что трудно было сказать однозначно. И все-таки Эмилине казалось, что мать жива. Джейн, судя по всему, крепко спала, сидя в ее качалке. Если тихонько приоткрыть дверь, можно войти на цыпочках, подкрасться к постели и поцеловать маму. Джейн не услышит и не проснется. Да если даже проснется, то что с того? В худшем случае надо будет сбежать. Ей казалось, она уже прикасается к мягкой коже на лице матери. Со всеми предосторожностями, нажав на дверь, она ступила босой ногой в комнату, и сразу же Джейн открыла глаза и пронзительно вскрикнула. Стремительно кинувшись к выходу, Эмилина пустилась бежать вниз по склону и дальше, через дорогу, успев пересечь ее прежде, чем отец с Эндрю добрались до Джейн. Влетев в дом, она сразу же заперла дверь на засов. Сделать это было непросто. Никогда раньше засовом не пользовались, и он оказался тугим и неподатливым. Справившись с ним, наконец, она рухнула на пол и разрыдалась. Когда Эндрю постучал в дверь, она все еще плакала. «Кто там?» «Я. Эндрю». Она с трудом поднялась и, отодвинув щеколду, приоткрыла дверь. Затем прошла к окну и выглянула наружу, двумя руками опираясь на подоконник. В окно по-прежнему светила луна. Казалось, ничего не случилось. «Ты напугала ее», — сказал Эндрю. «Да, знаю», — ответила Эмилина. «Мне очень жаль, что все так получилось, но я хотела взглянуть на маму». Он помолчал. Потом, наконец, выговорил. «Папа велел передать. Если ты хоть раз появишься, он убьет тебя». Не веря своим ушам, она попыталась рассмотреть получше лицо Эндрю. Поняв, наконец, что расслышала правильно, а сказано все всерьез, опять отвернулась к окну. «Как мама?» — спросила она, погодя. «Отходит», — ответил Эндрю, и Эмилина снова заплакала. На самом деле мать умерла, хотя никто еще не знал об этом. Может, как раз вопль Джейн привел к остановке слабых, едва ощутимых ударов сердца. Отчаянно перепуганная внезапным появлением Эмилины, Джейн выскочила из дома рассказать мужу и тестю о случившемся. А потом Эндрю сразу пошел к Эмилине, так что, естественно, правда еще не открылась. «Тебе лучше уехать отсюда», — сказал Эмилине Эндрю. «Не знаю, смогу ли. Да и куда ей было ехать? Как знать, куда нужно идти, чтоб не наткнуться на Мэтью, прежде чем эта встреча будет по силам для них обоих? Где ей укрыться? Где спрятаться?» «Я не знаю». Она хотела было сказать, что не может уйти, пока мать лежит здесь, умирая. Но в этот момент за дорогой послышались громкие крики. Отец звал Эндрю. Тот ушел и, вернувшись на завтра, сказал, что мать умерла. Услышав это, Эмилина опустилась на скамью, закрыла глаза. Эндрю ждал. Разомкнув губы, она, наконец, сказала, что если уж отец собирается убить ее, прийти на похороны ей, вероятно, запрещается. «Да», — подтвердил он, — «это так». Она спросила, будет ли ей дано разрешение поговорить с пастором, и услышала, будет, но только после похорон. «Вот как? И кто же принял эти решения?» «Возможно, Гарриет», — пронеслось в голове. «А, впрочем, неважно. — устало добавила Эмилина.